Мечта букиниста представляет. Глава 20. Сложные процессы. Слегка покачиваясь, чудовищный ананас парил над амазонками. Щупальца лианы хлестали по воздуху, но Вим держал растительного монстра достаточно высоко, чтобы тот не мог дотянуться до женщин. В этой игре главное не перегнуть палку. Пока все шло по плану. Амазонки притихли, не смея даже пошевелиться. Лучший расклад для ведения переговоров. Ананас выглядел и вправду жутко. Конечно, сходство было только внешним, но оно пугало. Прямо воплотившаяся месть фруктов. Вим подумал о бесчисленных банках консервированных ананасов, уничтоженных им за свою жизнь. Полезная вещь в путешествиях. И вкусно, и не портится, и профилактика цинги. Но за все рано или поздно приходится платить. Даже за витамины. Вим, не отрываясь, смотрел на монстра. Занятие не из легких, особенно без хорошего опыта игры в гляделки. В школе Вим был чемпионом класса, но с тех пор долгое время не тренировался. Оставалось надеяться, что он не растерял талант окончательно. Глаза болели, лоб был мокрый, но это еще цветочки. Весело будет, когда пот начнет заливать глаза. Если он случайно отведет взгляд, последствия невозможно предугадать. Артефакт в кулаке обжигал, как кусочек сухого льда. Вим не сомневался, что если он выберется из этой передряги, на ладони останется ожог. Объясняй потом, откуда и зачем ему клеймо в виде стрекозы. Ключевые слова здесь «если выберется». «Это глупо, Вильгельм!» — послышался голос Рашти. «Чего вы этим добьетесь?» Царица находилась прямо под парящим монстром. Однако ее голос ничуть не выдавал волнения. Вим не представлял, как можно оставаться спокойным, когда в метре над головой размахивает щупальцами подобный монстр. Его самого трясло от передозировки адреналина. Хорошо еще эта тварь была нема, как рыба. Если бы она ревела, этого бы Вим точно не вынес. «Чего добьюсь?» — выкрикнул Вим. «А что вы можете предложить?» «Я давала вам лучшее, что есть у меня», — сказала царица. «Моих дочерей». «Как я вам уже говорил, это не входит в мои планы на дальнейшую жизнь. И торчать в вашей дыре до скончания века я тоже не собираюсь. Тут же с ума сойдешь от скуки. И меня ждут. Кое-кому я обещал вернуться». Вим облизал пересохшие губы. Казалось, еще немного, и глаза выскочат из орбит. Ананас слегка наклонился вправо, но пока Виму еще хватало сил удерживать чудовищные растения. «Держись ближе ко мне», — сказал он белке, — «не отступая ни на шаг. Кто знает, что может прийти в голову этим дамочкам». Белка поняла с полуслова, прижалась к нему спиной, выставив перед собой нож. Вим не видел ее лица, но, не задумываясь, поставил бы на то, что девочка сейчас скалится. «Вы же понимаете, что мои девочки могут убить вас прямо сейчас?» «Конечно!» — прокричал Вим. «А вы понимаете, что с моей смертью это милое создание сразу упадет на вашу голову и на головы ваших прелестных дочурок? Не думаю, что вы отделаете столько легким испугом. Мне кажется, фикус-людоед очень сердит, и кто-то может серьезно пострадать». По толпе амазонок прокатился взволнованный ропот. Пусть каждая и прожила несколько тысяч лет, умирать не хотелось никому. И особенно в щупальцах гигантского ананаса-убийцы. Смерть не только мучительная и ничуть не героическая, так еще и глупая. «Так что у нас переговоры на равных», — крикнул Вим. «И не советую их затягивать. Долго я эту тварь не продержу, и тогда мы все тут погибнем». «Вы украли у меня предмет». «Почему же?» — усмехнулся Вим. «Вы сами сказали, чтобы я попробовал, как работает этот артефакт. А я воспользовался вашим любезным предложением». «Ясно», — голос Рашти слегка дрогнул. «Так чего вы хотите, Вильгельм?» «Ничего особенного». Свободной рукой Вим вытер пот. Пока еще держится, но обратный отсчет уже пошел. «Выйти из вашего чудного изумрудного города. Вы нас отпускаете, мы уходим, и все довольны. Никаких излишеств, вроде миллиона баксов мелкими купюрами и Феррари с полным бензобаком. Еще вы возвращаете Белке ее артефакт, а я взамен отдам ваш. Как вам такая сделка?» Рашти молчала, видимо, обдумывала предложение. А затем вдруг рассмеялась раскатисто и звонко. «А я считала вас умным человеком, Вильгельм. Из этого города невозможно выйти. Я же говорила, ворота открываются только снаружи. И что с того? Выйти можно и другим путем». «Нет других путей, Вильгельм. Ваша выходка бессмысленна. Отсюда невозможно выбраться. Заканчивайте свое нелепое представление. Обещаю, вам сохранят жизнь». «Что она говорит?» — послышался голос Белки. «Ничего важного», — отозвался Вим. «Так, вешает лапшу на уши». «Лапшу?» — переспросила Белка. «Белых червей? Но зачем?» «Не бей в голову», — сказал Вим. «Эта штука называется переговоры. Сложный процесс. Без белых червей никак не обойтись». Растительный монстр стал заваливаться на правый бок. Лишь в самый последний момент Вим выровнял его. «Тут есть одна неувязка, Ваше Величество!» — крикнул он. «Птицы!» «Что?» — Рашти немного растерялась. «Птицы!» — повторил Вим. «Их полно в ваших садах. Наверняка видели чик-чирик, фьють-фьють и так далее. У меня вот от их песен в ушах звенит до сих пор». «При чем здесь птицы?» — не поняла царица. «Мы их держим для красоты и ради прекрасного пения». «Замечательно! А откуда они у вас взялись? Ваш город вроде как давно отрезан от остального мира, с тех времен, когда не было никаких жирафов и китов, а на земле жили одни только трилобиты да ископаемые ящеры. Так вот, птиц тогда тоже никаких не было». «Что?» Сомнительно, чтобы Рашти поняла хоть слово. «Эволюция, Ваше Величество, процесс сложный и длительный, и птицы сами по себе у вас зародиться не могли. Значит, они сюда прилетели. А раз так, есть и другой выход. Не думаю, что ваши печушки стали бы открывать ворота. Сложновато для них, пожалуй». «Но...» Рашти замолчала. «Бинго!» — усмехнулся Вим. «Похоже, первый тайм мы выиграли». «Это хорошо?» — спросила Белка. «Понятия не имею, но думаю, скоро мы это узнаем». Монстр, похоже, устал размахивать щупальцами лианами. Сейчас они повисли вялой бахромой. И ничуть не меньше Вим устал на него таращиться. От долгого напряжения глаза слезились, будто ему в лицо швырнули горсть песка. Нестерпимо хотелось протереть глаза рукой, ничего больше. Но именно эту малость он не мог себе позволить. Чтобы отвлечься от зуда в глазах, Вим больно прикусил собственную щеку. «Что ж», — сказал Рашти, — «я недооценила вас, Вильгельм». «Будем считать, что это комплимент», — усмехнулся Вим. «Вы правы. Ворота — не единственный путь в город и из города. Но это ничего не меняет. Другим вы все равно не сможете воспользоваться». «Почему же это?» «Купол, охраняющий наш город, — это не какая-то там стена. Это сложное устройство, искривляющее время и расстояние. Можно пройти через него, но для этого придется двигаться со скоростью солнечного луча, постоянно меняя направление движения». «Давайте без этой релятивистской доебедени. Е равно МЦ, и что-то там я и так знаю. Только птицы не летают со скоростью света». «Разумеется», — спокойно сказала Рашти. «Но природа купола такова, что под воздействием некоторых атмосферных явлений в нем появляются окна. Только они слишком малы, и существуют слишком короткие промежутки времени, чтобы человек мог ими воспользоваться. И невозможно предугадать, куда они ведут. Редко, но бывает, что через эти окна к нам заносит птиц или насекомых. Но вы не птица, Вильгельм. Вам не пройти их путями. Что еще за атмосферные явления?» Впрочем, Вим и сам догадался. «Ну, конечно, молнии. Любой странник знает, что во время грозы возрастает вероятность появления нестабильных линз. Хороша же задачка. Не будет же он так стоять, удерживая этот проклятый ананас до ближайшей грозы, а потом еще и бегать по всему этому городу, выискивая место, где же появилось окно. А может поступить проще? Отключить этот ваш идиотский купол, и дело с концом. Честно, вам уже не от кого защищаться». Рашти вскрикнула. «Это невозможно!» Виму показалось, что она задыхается. «Купол нельзя отключать, иначе мы все здесь погибнем, все мои дочери. Я скорее умру, чем позволю этому случиться». «Прекрасно», — тихо сказал Вим. «А вот теперь переговоры зашли в тупик». «Почему я должен вам верить, Ваше Величество?» «Верите вы мне или нет, не имеет значения, Вильгельм. Можете убить меня хоть сейчас, но купол я не открою». Решимость, прозвучавшая в голосе царицы, свидетельствовала о том, что она не шутит. Глаза болели так, будто их омывали кислотой. «Проклятие! Больше он не выдержит. Все. Его авантюра, глупая и бессмысленная по сути, с треском провалилась. Ну и о чем он думал? Что Рашти возьмет и отпустит их?» Размечтался. «Вот они, последствия действий по обстоятельствам. Хуже всего то, что Вим не понимал, что ему делать прямо сейчас. Проще всего отпустить монстра. Но пойти на это Вим не мог. Шантаж шантажом, но есть границы, которые нельзя переступать. Если он сейчас отпустит чудовище, это будет убийство. Жестокое и бессмысленное». «Что она говорит?» — вновь послышался голос Белки. «Если в общих чертах, она говорит, что мы проиграли, и что из этого города нам никогда не выйти. Даже через 1000 лет. Но я думаю, эти дамочки разделаются с нами гораздо раньше». «Что?» — Белка дернулась и случайно толкнула его локтем под ребра. Вим запнулся и сам того нехотя отвел взгляд от монстра. Ничего не случилось. Несколько жутких мгновений Виму казалось, что сейчас он услышит отвратительно влажный шлепок, а следом за ним чудовищные крики, полные боли и страха. Но было тихо. Когда же Вим поднял глаза, монстр по-прежнему висел над головами амазонок. Хлесткие щупальца медленно шевелились. Но Вим посмотрел на фигурку стрекозы в ладони. «Разве не нужно?» Вим вдруг понял, что это не он удерживает монстра в воздухе. Ощущение того, что он контролирует этот процесс, ушло. Остались только усталость и ноющая боль в глазах. Но если это не он заставляет ананас летать, тогда что, черт возьми, происходит? Вращаясь по часовой стрелке, монстр стал подниматься. «Замечательно, Вильгельм! Я рада, что вы приняли правильное решение!» Рашти, похоже, еще не поняла, что Вим уже не владеет ситуацией. Он уже хотел ей об этом сказать, но вместо этого лишь сглотнул. «Если не он, Тогда кто же? Поднявшись на высоту около 3 метров, монстр стал вращаться все быстрее и быстрее, и при этом он явно разбухал изнутри. Щупальца лианы замелькали точно лопасти пропеллера. «Вильгельм!» — в голосе царицы прозвучало беспокойство. Раздался оглушительный хлопок. Чудовищный ананас лопнул, точно старый воздушный шарик. Во все стороны полетели трепещущие ошметки, каждый не больше ладони. На амазонок выплеснулся поток зеленой жидкости. И, несмотря на солидный возраст, воительницы хором заверещали, совсем как девчонки, которых окатили холодной водой из ведра. Вим отступил на полшага. Вокруг, в красном песке, извивались останки чудовища, уже совершенно безопасные. До амазонок постепенно стало доходить, что они живы и никто не пострадал. Испуганные крики уступили место изумленным возгласам. Вим прочистил горло. «Это не я, честное слово!» На большее его просто не хватило. Крики амазонок стихли разом, будто кто-то выключил звук. Вим кожей почувствовал, что все воительницы уставились на него. Еще немного, и под ногами задымится земля. Началось. Теперь осталось только узнать, что случится быстрее. Его разорвут на части или же превратят в горстку пепла. Вим уже видел, как в толпе амазонок замелькали синие огоньки на наконечниках их копий. «Рашти!» — прогремел голос над притихшей ареной, спокойный и ровный. Вим завертел головой, но не смог разглядеть говорившего. Впрочем, это было и не нужно. «Это же...» — начала белка и замолчала. Стеклянный нож задрожал в руке. «Ага», — сказал Вим, — «наш прозрачный друг. Как всегда в самый последний момент». «Здравствуйте, Илоим!» Прозрачный не ответил. Толпа амазонок зашевелилась. Они явно растерялись и не понимали, что происходит. И в то же мгновение послышался голос царицы. «Илоим! Ты...» «Я вернулся за тобой, Рашти», — сказал прозрачный. «За мной?» — в голосе царицы Вим не услышал радости. «Но прошло столько времени». «Время не имеет значения, Рашти, и ты лучше меня знаешь об этом». «Да», — одна из амазонок встала. Вим не видел ее лица, но сразу понял, что это Рашти. Царица подняла руки, как птица, созывающая птенцов укрыться под крыльями. «Для тебя!» «Неужели ты думала, что сможешь спрятаться? Что если отгородишься стеной из времени и пространства, то я не смогу до тебя добраться?» «Спрятаться?» — Рашти рассмеялась. «Нет, я всего лишь защищала свой город!» «Ты предала империю. Ты превратила нас в изгнанников. Ты уничтожила ковчег». Голос прозрачного был абсолютно спокоен. «Но у меня не было выбора. Чтобы империя смогла возродиться, она должна была погибнуть. Чтобы воскреснуть, сперва нужно умереть». «Я уже слышал эти слова», — сказал Илоим. «Что ж... у тебя было достаточно времени, чтобы убедить себя в том, что ты была права». «Они говорили, что спасают лучших! Лучших! Именно тех, кто и привел империю к краху! Все бы повторилось, все бы...» «Поздно, Рашти! Нет смысла оправдываться. Пришло время расплаты». «Похоже, у тебя было достаточно времени, чтобы поверить в то, что ты прав!» В голосе царицы одновременно прозвучали и горечь, и какое-то нервное веселье. «И что же ты сделаешь? Убьешь меня? Разобьешь последний осколок своего дома?» «Да, Рашти заливисто рассмеялась, но Виму в ее смехе послышались истерические нотки. «И ты убьешь моих детей?» «Прости», — безо всякого сожаления сказал Илаим. «Так надо». «Я растила их, как цветы, из моей плоти, мои дочери. Они могли возродить империю, такой, какой она была в Золотой век, такой, какой она должна была остаться». «Поздно». «Ну так чего же ты ждешь?» — выкрикнула Рашти. «Давай, отключай купол! Ты ведь это решил сделать, пожертвовать собой, но уничтожить меня!» «Нет», — спокойно сказал Прозрачный. «Я нашел другой путь. Империя должна умереть, как ей полагается». Вим плохо понимал, что происходит, и о чем говорят Прозрачные и царицы амазонок. Словно он опоздал в театр и пришел только к концу последнего акта, к самой развязке долгой и кровавой драмы. И бестолку пытаться понять, что же случилось в ее начале, и почему один актер вонзил в живот другого настоящий кинжал. «Они идут!» — белка дернула Вима за руку. «Что?» — он повернулся к девочке. «Слышишь?» Белка подняла нож, указывая вверх. Вим прислушался. Издалека доносились крики, но они приближались и очень быстро. Виск, хрипы, громкие удары сливались в звенящий гул. Так гудит растревоженный осиный рой. «Так, так», — проговорил Вим, — «а вот и кавалерия». Звуки становились все громче. Они словно сжимались кольцом вокруг амфитеатра. Ближе, ближе, словно рокот волны, приближающейся к берегу. И была волна. Цунами. Эти крики и визги Вим бы узнал и через 1000 лет. В любом состоянии. Бандерлоги. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.